Благодарность за гостеприимство. Очередной ливень. С момента, как перевелся в новый колледж, погода еще ни разу не прояснялась. Ладно, хоть до учебы целых 3 дня. От общежития до основного здания 500 метров. Вполне достаточно, чтобы промокнуть. Повезло еще и самим общежитием. Комнаты большие, раздельные. Есть все необходимое. Можно жить и ни о чем не волноваться. Я уже почти неделю здесь. Милая красотка отдала ключи, показала, куда нужно идти, и исчезла из моей жизни. А жаль, хотелось бы сейчас завести какие-нибудь отношения. И не одиноко, и комнаты для пар в 2 раза больше. Ну, не будем углубляться в мечты. Ливень не прекращается весь день. Сейчас уже стемнело, но сырость никуда не делась. Еще и холодно. В такую погоду хочется валяться на кровати под одеялом и ничего не делать. Эх, так бы и поступил, если бы не нужно было заниматься. Поступил я без проблем, но вот следующие экзамены будут довольно проблематичными. Можно сказать, повезло. Достав из холодильника банку энергетика, со смаченным звуком вскрыл ее и тут же услышал стук в дверь. Интересно, кого могло принести сюда в такое время? На часах уже 11-й час. Все нормальные люди давно сидят по своим комнатам и ложатся спать. Подошел к двери и без раздумий открыл. Вдруг учитель или кто-нибудь из этакого профсоюза колледжа? Но нет. На пороге стояла низенькая девушка с яркими, выкрашенными в розовый волосами по плечи и голубыми глазами. Она полностью промокла, отчего кофточка сейчас прилегала к телу, позволяя насладиться пикантными формами незнакомки. Короткие джинсовые шорты также потемнели от влаги, а по ногам стекали капли дождевой воды. «Ой!» — раскрыла она глазки, несколько раз хлопнув ими. «Неужели ошиблась?» «А ты кто?» «Меня зовут Минами Которо. Я только поступила, и на самом деле я уже 1/2 часа бегаю от места к месту, стараясь найти комнату». «Найти комнату? Слушай, прости за вопрос, но ты в комитет обращалась?» «В какой комитет? Зачем?» «В этом колледже комнаты у всех раздельные, а потому нужно обратиться к ним, чтобы получить свою». «Серьезно?» — выдала она, чуть было не закричав. «Вот черт! Какая я дура! Наверное, они сейчас уже и не работают». «Определенно». «Ладно, прости, что потревожила». «Постой, а тебе идти-то есть куда?» «Ну, женское общежитие вроде бы недалеко отсюда». 600 метров. Заметил, как ее тело подрагивает. «Ты замерзла? Может, зайдешь погреться?» «А можно? Ну, это же мужская комната». «Нашла чего стесняться. Может быть, мы даже учиться в одной аудитории будем». «Ну да, тогда спасибо». Девушка проскочила внутрь, оставив чемодан в коридоре. Сама же уселась на пол у стены, на которой висел кондиционер, и довольно вздохнула, задрав голову. «Как же хорошо! Большое спасибо!» «Аята!» «Большое спасибо, Аята!» «Хочешь кофе?» «Ага». Пока ставил чайник и готовил кружки, Минами разобрала некоторые вещи. Ее сумка промокла, а потому, чтобы спасти важные бумаги, она выложила их на полу у батареи, постоянно вздыхая. Еще даже занятия не начались, а эта девчонка может заболеть. И как учиться будет? Ей бы помочь немного. «Слушай, если хочешь, сходи в душ, горячая вода поможет согреться. Правда, подходящих сменных вещей у меня для тебя нет. А, постой, ты же с чемоданом». «Да, но...» Девушка странно хихикнула, а затем раскрыла чемодан, порывшись в нем. По лицу было видно, что вещи в нем либо не совсем подходят для компании парня, либо их вовсе нет. «Ну, кое-что надеть можно, тогда я воспользуюсь душем». «Полотенце там, шампунь тоже есть. Не знаю, подойдет ли тебе». «Грех отказываться от такого предложения». Часть 1. Шум воды в ванной комнате продолжался примерно 1/2 часа, когда же все стихло, я приготовился. Она сейчас выйдет. значит, можно идти и наливать кофе. Вот только стоило подняться с кровати и подойти к столику с чайником, что находился напротив двери в ванную, как эта самая дверь открылась. Минами появилась в очаровательном виде. Полотенце на талии, закрывающее попку, короткий, позволяющий насладиться стройным животом топик и... Он прозрачный? Под ним виделся черный кружевной лифчик. Я прямо застыл на ней, похотливо разглядывая. Минами и сама смущалась, краснея и отводя взгляд. «Минами?» «Прости, это единственное, что у меня есть из одежды. Основные вещи я еще не успела привезти». «Так у тебя же целый чемодан». «Там белье и еще более откровенные наряды». «Она настолько любит подобное? И как вообще учиться собралась? Ну ты даешь». «Не пялься так откровенно, пожалуйста». «Ой, прости». Кофе все же был налит. Усевшись на диван, Минами любезно взяла кружку, сделав несколько маленьких глотков. «Горячий и такой вкусный!» — протянула она с улыбкой, уже успокоившись. «Ты чудо, Аято! Не знаю, что бы делала, если бы нарвалась не на тебя, а на какого-нибудь наглого студента!» «Нужно помогать друг другу!» Я сидел на полу напротив нее со своей кружкой в руках. Лицо все еще красное от смущения. Да еще и ноги в коленях согнуть пришлось, чтобы девушка не заметила оттягивающий штаны член. Она меня очень возбуждает, но это точно нехорошо. «Слушай, а ты куда поступаешь?» «Филологически». «О, я тоже. Правда, еще не знаю, какое отделение». «У меня третье, с углублением в психологию». «Круто. Тоже хочу туда». «Наверное, проходной балл высок. С экзаменом на поступление точно не сравнится». «Самому страшно». Нервно посмеялся, сделав очередной глоток. «Я не отличник, поэтому придется постараться». В этот момент за окном прогремела гроза. Погода продолжает ухудшаться. Даже если Минами добежит до женского общежития, велик шанс, что ее туда и вовсе не пустят. Она никого не знает, да и консьерж там — жуткая женщина в возрасте. У нас консьержа нет, что определенно сыграло девушке на руку. «Если хочешь, оставайся на ночь». «А?» — вздрогнула Минами, вновь смутившись. «Тебя могут не пустить в женское общежитие так поздно. Поспишь на кровати, а я на полу. Ну а завтра заполнишь документы на комнату». «А я-то, ты такой добрый, не знаю, как отблагодарить тебя». «Не стоит, как-нибудь обязательно сочтемся». Немного задумавшись, девушка улыбнулась и поставила кружку на стол. «Знаешь, я не люблю оставаться перед кем-то в долгу, поэтому позволь отблагодарить тебя прямо сейчас». «Я же говорю, ничего такого, да и как ты сейчас...» Она встала с кровати и, подойдя ко мне ближе, опустилась на корточки. Мы находились слишком близко друг к другу. Минами не остановилась и, взяв мою руку в свою, насильно просунула под топик с лифчиком, позволив прикоснуться к груди. У меня буквально взорвался мозг. Застыв от шока, взглянул на красное лицо девушки, раскрыв рот. «Минами, что ты...» «Просто Мина. Зови меня просто Мина». «Мина, зачем ты?» «Слишком много вопросов, Аято. Я ведь сказала, хочу отблагодарить тебя». «Да и в такую погоду спать на полу нельзя. Давай лучше ляжем вместе». «Но разве можно?» «Я не буду смущаться, если мы сможем стать ближе перед тем, как уснем вместе». «Мина, я...» Тяжело взглотнув и взяв себя в руки, сжал пальцы, отчего девушка тут же издала тихий стон, зажмурившись. Пальцы ощутили удивительную мягкость и упругость женской груди. Сосок ее застыл, увеличившись от возбуждения. Минами слегка опустила взгляд, начав дышать через рот. Она протянула руку вперед к моей ноге, медленно спустившись к паху. От простого прикосновения член в штанах вздрогнул вместе с самой девушкой. Мы переглянулись и, решившись, приблизились друг к другу, поцеловавшись. Впервые за много лет я ощущал нежность женских губ на своих. Такое приятное чувство. Сладковатый привкус помады, легкие нотки витающего в воздухе запаха духов и шампуня. Сам не понял, как рука коснулась женской ноги и тут же юркнула под натянутое в таком положении полотенце, прикрывающее самое ценное. Девушка не стала сопротивляться, продолжая наш поцелуй. Пальцы нащупали влажное место, отчего Минами сильнее зажмурилась, но не отринула. Она лишь сильнее возбудилась, постановая. Когда мы все-таки отлипли друг от друга и зависли на взглядах, прошептал: «Давай на кровать». «Да». Часть вторая. Лежа на матрасе и томно вздыхая, Минами принимала мои поцелуи в шею, в плечи, в грудь. Ее топик с лифчиком уже валялись на полу. Прекрасный бюст набухшими сосками находился прямо перед глазами. Я не стал тянуть и сразу принялся работать с ним. Язык лизал соски. Пальцы правой руки мяли нежную плоть. Левая же находилась у промежности. Два пальца я запустил внутрь, медленно двигая ими. Женское тело извивалось под ласковыми прикосновениями. Она едва сдерживалась, чтобы не застонать в полную силу. Ноги ее подрагивали. Я и сам держался из последних сил. Член, все еще спрятанный под штанами, рвался наружу. Пора было выпустить его. Так и сделал. Стянул штаны и, поняв, что остановиться мы уже не сможем, приблизился к девушке, закинув ее ноги себе на плечи. В таком положении она приподнялась. Член остановился у влагалища. Головка медленно проникла внутрь, отчего Мина застонала громче. Она жмурилась, словно боялась смотреть на меня. Прикусывала губы, тяжело дышала. Руки хватали то края одеяла, то метались из стороны в сторону. Грудь слегка колыхалась. Когда же вошел немного глубже, девушка не сдержалась. «Ах!» Она мгновенно кончила. Такого не ожидали, видимо, мы оба. Взглянув друг на друга, Минами добавила: «Прости, у меня уже очень давно ничего такого не было». «Все хорошо, я продолжу». «Да, прошу тебя». Войдя еще глубже и насладившись очередной порцией стонов, уперся головкой в матку. «Ну все, можно ускоряться, самому уже не терпится». Член начал входить быстрее. Сексуальные шлепки наполнили комнату, разбавляя женские стоны. Минами выглядела потрясающе. С каждой секундой мне все больше хотелось ее. Так и просила: «Не сдерживайся!» И я не стал. Вновь ускорился и, приблизившись, начал ласкать грудь языком. Девушка стала еще громче, извиваясь подо мной. Она постоянно вздрагивала под резкими движениями. Грудь ее дрожала. Чувствительные соски доставляли массу удовольствия. Но не так много, как член внутри нее. Мне и самому было чертовски хорошо. Минами узкая и влажная. Каждое движение вперед-назад возбуждает все сильнее. Девушка сдавливает меня, засасывает в себя. Невозможно остановиться. Жар ее тела уже давно перекинулся на меня. Член словно находится в жерле, и это так круто. «Минами, ты такая классная!» Не сдержался, прошептав ей на ухо. «А я-то... Ах, продолжай! Хочу еще! Ах, еще!» Снова ускорился, уже вгонял на всю длину, шлепая девушку собственными яйцами. «Не могу сдержаться! Как же приятно! Так узко и горячо!» Я двигался, пока были силы. Отдавшись чувствам, даже не заметил, как достиг предела. Сдерживаться больше не было сил. Член задрожал и тут же выстрелил. Раскрыв глаза, неосознанно вошел на всю длину, позволив сперме заполнить матку новой знакомой. Минами выгнулась, приподняла зад, закричав от удовольствия. Ее тело буквально плавилось под моим натиском. Когда все это кончилось, мы расслабились и легли рядом друг с другом. Все еще приходя в себя, оба повернулись на бок, глядя в глаза. Находясь настолько близко, невозможно было не хотеть отдаться поцелую. Поэтому так и поступили. Языки спелись в удивительном танце. Минами слегка приподнялась, нависнув надо мной, а затем прижалась грудью, страстно целуя меня. Непростая девчонка. Я бы даже сказал, извращенка. Когда мы прекратили, она прошептала. «А ты смелый. Кончил в девушку, которую впервые видишь», — хихикнула Мина. «Прости, не смог сдержаться». «Я настолько тебе понравилась?» «Да». «А это приятно. Слушай, может, сходим в душ вместе, раз такое дело?» Схватив ее за талию и сильнее прижав к себе, снова поцеловал. А затем продолжил. «С радостью, но, боюсь, помыться спокойно мы не сможем». «Прямо мысли мои читаешь. Мне тоже мало одного раза». Поднявшись с кровати, Мина залезла в свой чемодан и достала оттуда наручники, чем нехило удивила меня. «Ночь только началась. Давай хорошенько развлечемся».